Глава 8. Я видел улицу. Номера домов смазаны. Входил внутрь помещения, а там темно. Потом мебель самая обычная. Открыв глаза, еще какое-то время переваривал увиденное. Никогда еще настолько бестолковые сны не снились. «Сон не бестолковый. Найди этот дом, а я уже укажу на слугу». Приплыли. И это та самая помощь, о которой говорил Скоробей, ищи сам не знаю где. «Не ной! Я ведь дал зацепки!» «Хороши зацепки! Ничего не скажешь!» «И как мне искать? Просто по улицам бродить?» Когда вошел в лавку игрушек, то увидел умилительную картину, как бабушка внуку покупает лошадку, которая не только ржет, но даже шеей двигает и ходит. Ребенку лет 5 или 6 на вид, безумно счастливый. Он то и дело показывал женщине, что может его новая игрушка, а его бабушка лишь с улыбкой кивала. «Сергей Константинович», — заприметил меня Петров, — «не ожидал вас так скоро. Как дела продвигаются?» Подошел к нему и тоже поздоровался. «Все хорошо. Вот принес вам пробную партию в 30 макров». «Даже так?» — удивился он. «Давайте сюда скорее». Гвоздины взялись за заказ большой инициативой, так что отложили все текущие дела и занялись только этой работой. Как итог, партия была готова куда быстрее, чем я ожидал. Игнат Прохорович вынес из подсобки небольшую доску с вырезами под макры и положил на витрину. Достал из мешочка первый макр, после чего вставил его в паз и принялся изучать под лупой. «Прекрасно, прекрасно», — кивал он. «Это калибровочное устройство собственной разработки. Сейчас все перепроверим на брак», — пояснил мужчина. В ожидании прошло несколько минут. Чем больше проверял Петров, тем яснее по его реакции становилось, что брака в партии нет. Он был полностью доволен всеми макрами, о чем незамедлительно сообщил мне. Затем отдал оставшуюся часть за заказ, что мы документально оформили. «Игнат Прохорович», — обратился я к нему, — «у меня есть дар находить сокровища». «Это заметно», — рассмеялся он. «Я навел о вас справки. Все только хвалят». «Нет, вы не так поняли, я о другом. У вас утеряна крупная сумма денег. Не хотели ли бы ее вернуть?» «Странные у вас шутки. Я ничего не терял». Мужчина был озадачен. «Кто-то из ваших родственников мог оставить наследство, которое до вас не дошло». «Это вряд ли. Мы жили скромно, и я все знаю о своих предках». «В таком случае вам тем более ничего не будет это стоить. Ну а для жизни или развития дела 9000 рублей...» «Сергей Константинович», — оборвал он меня, — «я такими глупостями не занимаюсь. Поиграть в кладоискателей нравится только молодым. Меня же все устраивает в моей жизни, и ничего менять я не намерен». «Хорошо», — сдался я, — «простите за беспокойство. Сумма, конечно, приличная, но навязываться не хотелось. Подработки от Бориса и так давали мне достаточно средств. Да и клиенты магазина легко шли на контакт, потому помогал им, если видел значительные утерянные активы». Со Львом Николаевичем мы встретились по адресу, который он назвал. «Готовы?» — поинтересовался мужчина, окидывая меня оценивающим взглядом. «Да, насколько это возможно», — кивнул ему, поправляя увесистый рюкзак. «Все по списку, который Плющеев мне предоставил. Собственно, у него имелся такой же, но немного меньше. Наверное, потому что он более опытен в подобных походах». «Я не вижу вашего ружья», — резонно заметил мужчина. «Оно не потребуется», — уверил его. И это действительно было так. Хищники на меня не нападали, а в случае опасности монеты вполне могли спасти. Я уже сносно управлялся с двумя. Хоть это пока еще и получалось довольно напряжно для разума. Чувствуя сразу двух, требовалось разделять сознание и хорошо ориентироваться в пространстве. Благо, проблем с этим у меня никогда не было, а остальное – дело практики. Я ведь предупреждал, нянькой к вам не нанимался. Ни в коем разе и не рассчитывал. Давайте пройдем наизнанку. Там я вам покажу, на что способен. Для успокоения вашей подозрительности. Он вновь окинул меня недоверчивым взглядом, после чего вздохнул и отправился в подворотню. «Не знал, что здесь есть общественный портал», — озвучил я свои мысли. На картах обозначались некоторые, самые старые и популярные. Временные или ограниченные по входу, разумеется, нет. Я сам помечал на купленной в первые дни схеме те порталы, которыми пользовался. «Так общественного и нет, как и вообще портала», — хмыкнул Лев Николаевич и обернулся ко мне. «О чем вы?» — нахмурился я. «О проколе пространства, которым время от времени пользуюсь». Он достал из-за пазухи свиток и, повернувшись к стене в конце тупика, открыл его. Тут же появилось нечто вроде черного мутного зеркала, куда мужчина незамедлительно вошел. Разумеется, я поспешил за своим проводником. Как Лев и обещал, здесь было довольно жарко. Деревья высокие и редко расположенные, и листья тонкие. Кусты тоже сероватые какие-то. В целом ощущалась сухость, да и светило местное припекало. Для начала мы разделились и сложили теплую одежду в рюкзаки. «Ну что, Сергей Константинович?» — улыбнулся мой проводник. «Показывайте». Я отошел от него на несколько метров, воззвал к первопредку, и когда тот откликнулся, ответил. «Стреляйте в меня». Лев моргнул. «Что, простите? Вы ведь хороший стрелок. Можете прицелиться в место, не опасное для жизни, если переживаете». Он достал пистолет из кобуры со своего пояса, после чего наставил на меня дуло. Стоило пуле вылететь, как все замедлилось, и я успел отбить ее монетой. Лицо охотника надо было видеть, смесь удивления с неверием. Он сделал еще два выстрела, которые я также отразил без особых проблем. О том, что это работает только со стрелком, которого я вижу, и при прямой поддержке первопредка, ему знать не стоило. «Вы действительно умеете удивлять», — с неким уважением в голосе сказал Лев. «А что это было?» «Определенно не щит. Вы чем-то отбили мои пули». «Так, артефакт». Подошел ближе и показал заточенную монету. «Можно?» Плющеев протянул руку. Не видя подвоха, я отдал ему. Мужчина повертел в пальцах пятак копеек и усмехнулся, после чего вернул. «Если не хотите распространяться, могли бы напрямую сказать об этом». «О чем вы? Я ведь вижу, что это самая обычная монета». Пожав плечами, заставил ее медленно облететь вокруг себя и вернуться обратно на ладонь. «Уверены?» «Вам не удастся запутать меня. Это ваша сила, а не какой-то там артефакт». «Но почему вместо снаряда обычная монета?» «Давайте оставим это тайной». «Как пожелаете. Но имейте в виду, некоторые звери могут охотиться группами. Что тогда будете делать?» «А вы так и горите желанием разузнать все мои секреты, верно?» Лев засмеялся и ничего не ответил. Подхватив рюкзак, он лишь попросил следовать за ним. «Своеобразное место — это ваша изнанка. Конкретно здесь было очень жарко, но прохлада изнутри помогала легко переносить подобные условия. Я все так же потел, но ощущал себя вполне комфортно, хоть и немного странно. Шли мы долго, около 4 часов. За это время не попалось ни одно животное, если не считать вездесущих насекомых. Но если льва защищал от этой напасти артефакт, то меня они просто за еду не считали. Наконец мы взобрались на какой-то холм, и проводник объявил о привале. Вот и хорошо, а то я совсем выдохся. В отличие от Плющеева, хорошей физической подготовкой похвастаться не мог. Зарядка с простейшими упражнениями не считается. Через полчаса мы снова отправились в путь. «Портал еще далеко?» — не выдержал я и спросил спустя еще 3 часа. «Да», — ответ был кратким. «Кажется, я уже начал сомневаться в том, что вообще стоило идти с ним». Видя мое состояние, Плющеев вздохнул и сделал дополнительный привал. Пока сидели, появился зверь. Нечто из рода кошачьих подкрадывалось за спиной льва. Мужчина вел себя так, будто ничего не замечает. «Простите, но за вами...» Договорить не успел. Охотник резко выхватил пистолет и сделал 2 последовательных выстрела прямо в глаза хищника. «Какая меткость!» — восхитился я. — Вы ведь давно заметили его, верно? — Разумеется, — улыбнулся он, копаясь в своем рюкзаке. — Подпускал ближе, чтобы наверняка попасть. Лев достал перчатки и нож, после чего быстро разделал тварь и выудил макар. Вытерев оружие от крови, бросил мне в руки. Хорошо, что поймал, иначе моя легенда с перехватом пуль пошла бы трещинами. — Это вам. А вы, на удивление, спокойно реагируете, — отметил мужчина. — Когда зверь появился, беспокоились явно не за себя, а за меня. Отвечать на такое ничего не стал, а вот кое-какую тему поднять стоило. — Лев Николаевич, можно полюбопытствовать? — Какие у вас отношения с родом Катапумовых? — Обычные... Работал с ними довольно продолжительное время. И этого оказалось достаточно, чтобы они начали считать вас своей собственностью? Мужчина с прищуром посмотрел на меня. Вы на что намекаете? Я свой собственный. Со мной связались и попросили больше не выкупать у вас макры. Лицо льва тут же исказило гримаса ненависти. Даже немного не по себе стало. Кто это был? Лишь посредник. Человек, с которым я продуктивно сотрудничаю, просто дал мне дружеский совет. Дружеский, значит. Лев взял нож и начал крутить его в руках. Сергей Константинович, почему вы выкупаете макры так дорого? Его вопрос немного озадачил. Мне выгодно. Я не мелочный посредник. Нет нужды навариваться на бедных старателях или охотниках. Чем они удовлетвореннее, тем лучше трудятся. Следовательно, приносят больше товара. И я зарабатываю, соответственно, пропорционально этому. Репутация в торговле – дело немаловажное. Честный торговец. Я хочу, чтобы меня называли именно так. Но это не ответ, заметил Лев. Вы могли начать выкупать на 5% дороже или вообще на 1. Этого было бы вполне достаточно. Я виновато улыбнулся. Вы ведь знаете, что я последний из своего рода. Никто не обучал, не посвящал в детали. Тем более уже несколько лет мы торговали только тем, что приносили с академических приисков студентки. То есть тем, что сами и заработали. И, судя по интонации, он явно торопил меня. Когда пришло мое право торговать, я просто не знал закупочных цен и рассчитал их сам в своей голове. Ну, а потом было бы просто нечестно опускаться до уровня остальных. К тому же я ведь уже начал хорошо зарабатывать. Появились постоянные покупатели и поставщики. Все оставил на своих местах. И не прогадал. То есть вы уверяете, что даже перекупая макры, пусть и по такой высокой цене, все равно остаетесь в плюсе? Именно. Что же тогда руководит остальными? Ну, могу предположить, что жадность. Именно, Сергей Константинович. Плющеев указал на меня кончиком лезвия ножа. Жадность, как четко вы подметили. Каждый хочет захапать себе, да побольше, не считаясь с остальными. Катапумовы, хоть и охотники, ничем не отличаются по своей сути от перекупов. Я оставлял им свою долю для дальнейшего сбыта, а получал... Да вы и сами понимаете. Когда услышал о вас, думал, что глупая шутка. Даже когда вы выкупили первые макры по такой огромной цене, я не мог поверить в то, каким глупцом был все это время. Ведь даже выполняя прямой заказ на определенные камни, получал не намного больше остальных, но наивно полагал, что особенный. Я ведь один из сильнейших охотников кустового. Только свободный. Это многим и не нравится. Не ожидал, что на вас обратят внимание. Ведь я сдавал часть добытого, остальное все так же по договоренности оставлял на совести Катапумовых. Повисла пауза. Хоть голос Плющеева и был тверд, но в каждом слове ощущалось некое разочарование. «И что же дальше нам делать?» — поинтересовался я. «Нам?» — он удивленно уставился на меня. «Вы-то здесь при чем?» «Так я своими действиями встал между вами и Катапумовыми. Разумеется, меня вся эта ситуация тоже касается». «То есть готовы и дальше принимать от меня товар?» «Если будем встречаться наизнанке, вряд ли найдется много тех, кто сможет отследить. Прятаться словно крысы?» Лев был определенно недоволен таким раскладом. «Это не мой метод. Но самый разумный, не находите?» «Зачем усугублять?» «Катапумовы не идиоты», — хмыкнул мужчина. «Можете считать меня юным и наивным, но что точно знаю, пороть горячку не стоит. Нужно все взвесить и уже на холодный ум принимать решение». «В этом вы, может, и правы. Попробуем обойтись малой кровью. Но если взорвавшийся род продолжит мнить себя моими хозяевами, то получит неприятный сюрприз». «Какой?» — полюбопытствовал я, так как мужчина не спешил продолжать свою речь. «Узнаете. Всему свое время. Привал окончен». Спустя еще 2 часа мы оказались у свернутого портала. Были видны его грани, нечто вроде воронки в раковине с водой, в которую добавлен фиолетовый краситель. Лев сбросил рюкзак и начал переодеваться в теплое. Вздохнув, я повторил за ним, хоть и обливался потом. На той стороне должен быть сразу 3-й уровень изнанки, представляющий из себя ледяной мир. Разумеется, план изнанки хоть и имел нумерацию, та отражала лишь концентрацию маны. В целом же каждый портал вел в свой уникальный мир. Они могли пересекаться. Как разные части нашей планеты были не похожи друг на друга, так и здесь. Но узнать это можно лишь при полном изучении каждого мира, чем, что очевидно, никто не занимался. Разное небо над головой как бы намекало, что миры не общие, но и похожие небеса не являлись доказательством единства миров из разных порталов. Новый слой встретил нас трескучим морозом, у меня аж дыхание сперло от такого, и я закашлялся. Воздух будто обжигал. «С вами все в порядке?» — поинтересовался Лев, и я начал активно кивать. «Просто впервые в таком месте». «Я довольно тепличный», — признался ему. «Как вообще в этом морозе может кто-то жить?» «Хо, вы удивитесь!» — хмыкнул Лев. — Под слоем снега растет трава. Ее едят всеядные твари. Ну, а тех, в свою очередь, хищники. На заполярье нашего мира ведь олени с белыми медведями тоже как-то выживают. Еще тут можно не заметить, как окажешься на льду, под которым кто-то может обитать. — А вы осведомлены, — заметил я. Разумеется, ведь разведка важна в профессии охотника. Прежде чем вступить в бой, следует все разузнать о противнике. Мы точно твари изнанки обсуждаем? Да, ответил лев и рассмеялся. Как вы, привыкли? Идти можете? Вроде в порядке. Нам повезло, небо чистое, но не стоит терять бдительность. Под ногами могут оказаться расщелины или, еще хуже, лунки во льду, засыпанные снегом. Так что двигаемся медленно. Он достал телескопическую палку и начал ощупывать ею путь. Так мы и отправились след в след. А вид вокруг был просто потрясающим. Северное сияние в небе, переливающийся, словно рассыпанная бриллиантовая крошка, снег. И тишина, которой я не слышал очень давно. Лишь собственное дыхание и скрип под ногами. Спустя час решил поведать о целях своего исследования. «Простите», — сказал я, и собственный голос показался ущербным на фоне окружающей среды. Но не поддался эмоциям и продолжил, когда лев остановился и обернулся. «А вы не могли бы оставить меня одного? И желательно привести поближе к логову любого зверя?» «Скоробейников, вы сдурели?» — высказал он вполне логичное предположение. «Вовсе нет», — засмеялся я, — «но вы мне будете мешать, если останетесь рядом». «Мы в любое время можем нарваться на местный аналог полярных волков. Вам этого недостаточно?» «Нет». Он задумался. «Я когда-то убил здесь медведя рядом с его логовом. Возможно, это место кто-то занял». «Не боитесь?» «Нет, конечно». Спустя какое-то время мы остановились. Как вообще лев ориентировался в этих просторах, таких единообразных, будто кто-то побаловался кнопкой копирования текстур, я не представлял. «Что вы делаете?» Я был слегка озадачен, так как мужчина руками в варежках начал откапывать что-то в снегу. «Логово где-то здесь, я точно помню». Наконец показался черный провал. Лев наклонился и втянул в себя воздух, после чего повернулся ко мне с улыбкой. «Попробуйте. Это ни с чем не перепутать». Я тоже упал на колени и принюхался. «А что должен учуять?» «Запах крови, разумеется», — хохотнул мужчина. «Логово занято». «Не передумали?» «Нет, конечно. Вы наверху останетесь?» «Ох, Скоробейников, это ведь не проверка на человечность. Вы там точно справитесь один? Вам подстраховка не нужна?» Мне было немного страшно, но лишь из-за необычной обстановки. Я уже столько раз контактировал с тварями, что чувство самосохранения притупилось. «Не нужна, спасибо». «Ну, я пошел». Сказав это, нырнул в черную бездну.